Пластилиновое войско. Пластилиновое войско на врага идет войной. Пластилиновые трубы наступление трубят. Пластилиновые всадники шеренгою двойной скачут на передовую, кони гладкие храпят. Пластилиновый противник укрепился за бугром. Барабанщик парой спичек в барабан упругий бьет. Пластилиновые пушки извергают страшный гром, ядра плющатся в лепешки, налепляясь на комод. Вот войска соприкоснулись, в рукопашную сошлись, миг и замерли на месте, все застыли как один, и вояки-забияки поневоле обнялись, потому что слипся в кучу разноцветный пластилин. Пластилиновые войны все кончаются вот так, и в коробке спят в обнимку все вчерашние враги, чтобы завтра превратиться в кошек, хрюшек и собак и для кукольного пира в свадебные пироги.